Так, корова. Корова является самым центральным живым существом во всей Вселенной. Не только нашей планеты, но и всей Вселенной. Особенно корова принадлежит ко всем высшим планетарным системам. Высшим планетарным системам. И последний такой статус коровы, ее называют Сурабхи. Корова – единственное животное, которое является носителем или производителем самого ценного во Вселенной продукта, который называется молоко. Молоко. Самый, то есть ценней молока нету ничего во Вселенной. И именно молока – коровы. И ведическая литература объясняет, как молоко коровы отличается от всех других видов молока. Раскрывая знания о тонкой и грубой материальной природе продуктов, действий и событий. Так вот, тонкая природа молока и грубая природа молока, если сравнивать грубую природу молока и тонкую, это одно и то же, что сравнивать, там, делать такое сравнение, сравнивать лужу и океан. Лужу с океаном, если сравнивать, это лужа – это материальная природа молока, а океан – это его тонкая природа. С чем же связано? Молоко – единственный продукт во Вселенной, при употреблении которого, ежедневном употреблении которого, человек может очень быстро и бурно развить тонкие ткани головного мозга, которые называются вигьяна-майя-коша. Вигьяна-майя-коша. Вигьяна означает духовные действия. Вигьяна-майя. То, что отвечает за наши духовно-нравственные действия. И живое существо, которое употребляет молоко в пищу ежедневно, развивает очень быстро и бурно, коровье именно молоко, развивает. Материнское молоко, вы знаете, несет аспекты чего? Генов, там всех этих кодов, шифров, связанных с родословной, здоровьем. Но вигьяна майя-коша, то есть наши вигьяны, то есть духовные, нравственные качества и способность дискриминировать, где духовно, где недуховно, где правильно, где неправильно, несет вигьяна майя-коша. И говорится, в век Кали люди практически дискредитируют, то есть демоны дискредитировали молоко и дискредитировали корову сознательно. Если вы обратитесь сейчас вот так к своем уме, то вы увидите, что в основном вся продукция мясная сконцентрирована на уничтожении кого? Коров. Почему не каких-то других живых существ? Именно коров. Кто это придумал? Как будто бы все общество как-то кто-то раз и толкнул каким-то образом. Именно. И даже мы знаем это слово. Вы знаете, что на санскрите корова называется го. По-русски она корова. Но почему-то мясо коровы осталось называться как? Говядина. Говяда. Корова. Корова. Это санскритский термин. И ведическая литература описывает. Помните, я цитировал вам древние памятники, где Аратос пишет там, что в Трета-югу люди приступили самый главный закон, самый главный запрет Вселенной. Первый раз убили корову и попробовали в пищу ее мясо. И этим навлекли на себя все эти проблемы. Первый раз это произошло в конце Трета-юги. Первый раз мудрецы, так сказать, такие нашлись, и они нарушили это. Ведическая литература в разделах кармы описывает, за убийство коровы человек несет такую же кармическую реакцию, как за убийство родной матери и брамана. Шесть человек, шаддиха, это шесть преступников несут наказание за убийство коровы. Тот, кто разрешает убивать корову, тот, кто участвует в убийстве, тот, кто убивает, тот, кто продает, тот, кто покупает, тот, кто готовит и тот, кто ест. Шесть вот этих личностей разделяют эти кармические реакции. Ведическая литература об этом говорит. Почему Вселенная так защищает корову? И опять же мы обращаемся к молоку. Так. Корова является носителями пяти драгоценностей Вселенной. Первое – молоко. Второе – йогурт. Третье – ги. Это топленое масло. Четвертое – коровий навоз и коровья моча. Это пять драгоценностей Вселенной. И аналога нету нигде и быть не может. коровье молоко, йогурт, ги, топленое масло, коровий навоз и коровья моча. И только молоко развивает у человекоподобных живых существ вигьяна майя коша, то есть поднимает их до качества благости, божественности. Чтобы узнать об этом, если вы возьмете Бхагавад-гиту, то там описывается такая глава. Три гуны материальной природы, три качества материальной природы. Благость, страсть и невежество. И в зависимости от закона кармы, все мы с вами находимся под влиянием одной или конфигурации этих гун. Под влиянием гуны благости находятся браманы, божественные личности. Гуна страсти и гуна невежества считаются отвратительными. Человек в гуне страсти и невежества не может понимать ведическое знание. Он может его слушать и думать, что он понимает, но понять его сокровенный смысл невозможно. Невозможно. Итак, молоко поднимает человеческую природу до уровня благости. Говорится, что благость – это трамплин к трансцендентному знанию. Только благость – трамплин к трансцендентному знанию. Итак, пять драгоценностей. Все эти пять драгоценностей являются участниками жертвоприношения, огненного жертвоприношения. В огонь возливают ги при пении определенных звуковых вибраций, мантр. Разжигается огонь, делается арена жертвоприношения огненного, агнихотра яги. Разжигается огонь при помощи мантр. И брамана, прошедшие определенную квалификацию, они сидят, возливают масло в огонь. И ги является самым могущественным во Вселенном носителем чистого потенциала стихии огня. Тонкого, чистого, самого очищающего потенциала тонких огней. Даже если вы вот на ночь, вот у вас есть какие-то заболевания, какие-то опухоли, если вы будете продолжительное время просто мазать каждый день на ночь стопы и руки ги топленым маслом, то у вас эти болезни исчезнут. Поскольку на стопах и на руках находятся рефлексогенные зоны. И при воздействии топленого масла вот эти тонкие виды огня, они устремляются по всем энергетическим каналам. Вышлаковывают, освобождают от... И очень хорошо укрепляют память, ум и так далее. То есть развивают определенные виды психической энергии. Также если чакровую систему просто взять на тряпочку, допустим, ги, и каждое утро, допустим, в брахма-мухурту, это где-то с 3 до 4:30, вы по всем чакрам будете делать по часовой стрелке определенные движения, также ваша чакровая система, наполняясь чистым огнем тонким, она тоже начнет, может развиться очень хорошо. Но это очень сложно делать, и практически люди не в состоянии этого делать. Практически, теоретически они многие знают, но практически они не могут этого делать. Далее, когда возливается этот ги в огонь, выделяется настолько колоссальный потенциал тонкой энергии, который является в сотни миллиардов раз могущественнее любой материальной энергии. Эти тонкие энергии, они в сотни миллионов раз могущественнее грубой энергии. Грубой. И говорится, что открываются определенные коридоры благоденствия. И таким образом живые существа могут изменить полностью ход истории на своей планете и даже во Вселенной. Такими жертвоприношениями и этими звуковыми вибрациями. Если вы помните, когда я рассказывал первую лекцию, говоря об этих звуковых вибрациях, что можно подключаться к вселенским потенциалам и их использовать как для материальной, так и для духовной жизни. Итак, эти пять драгоценностей. И демоны, демоничные живые существа, знают, что корова является носителем этих пяти продуктов. Поэтому при помощи манипуляции ДНК, генной инженерии, они заселяют свою систему, у них есть определенные телепатические способности, есть безнравственные личности, которые находятся под их влиянием. И так дискредитируется знание о молоке, что молоке казеин, что там оно вредно, что там то, все, пятое, десятое. Все это россказни невежд, которые находятся под влиянием этой системы, этой структуры энергии, которые заключают в себе определенные виды информационных полей. Ну как, загипнотизируете, человек будет делать это, даже не зная, поскольку он наиболее подходящий по своему кармическому статусу, то есть безнравственная личность, эгоистичен, завистлив, похотлив, властолюбив и так далее, и так далее. И когда человек развивает эту природу, это все начинает работать. Его очень легко поймать в тиски. Очень легко поймать в тиски. Итак, сейчас самое страшное, что 90% современных врачей не только не знают истины о молоке и молочных продуктах, но даже пытаются говорить о том, что это вредно. Это потрясающе. Потрясающее невежество. И эти врачи, которые призваны людей, наоборот, так сказать, давать им такое, они всех их под корень убивают. Итак, цитаты. Я прочитаю вам цитаты из ведической литературы о молоке. Несколько цитат. Цитата. Из Шримад-Бхагаватам, вот из этого произведения, в нем 12 песен, то есть вот несколько, около 18 томов. Цитата. «Тот, кто постоянно пьет молоко, станет бессмертным. Продолжительность жизни век Кали снижается так, как люди не пьют достаточное количество молока. Молоко – это религия в жидком виде. Развивают тонкие ткани головного мозга. Как следствие этого, человек может понять преимущества хороших, духовных качеств и развить их. Эти качества – спокойствие, самообладание, милосердие, благотворительность, аскетизм, правдивость, религиозность, чистота, целомудрие и так далее. Наличие благости зависит от количества употребляемых молочных продуктов. Природа благости проявляется в том, что человек начинает совершать только праведные поступки, понимая, в чем заключена цель и смысл жизни». Слышите? Это так, краткие, лишь маленькие цитаты. Маленькие цитаты. Природа молока. Природа молока относится к чистой благости. И только корова является носителем этого. Молоко считается носителем артхи, то есть экономического процветания. Если в обществе защищаются коровы, то вселенские силы начинают такое общество одаривать определенными климатическими условиями для поднятия сельского хозяйства. А сельское хозяйство есть житница всего. Это все богатство. Выпадают правильно дожди, только если люди прекращают убивать коров. И также ведическая литература описывает, что все войны в век Кали, все эпидемии и болезни в первую очередь связаны с убийством коров. Как закон кармы. И на общество обрушиваются эти всевозможные тайфуны, смерчи, землетрясения, катаклизмы. И на первом месте причина стоит – это уничтожение коров именно. Так защищают вселенские силы коров. Итак, молоко развивает тонкие ткани головного мозга, вигьяна майя коша. Майя – покрытие такое. Молоко увеличивает силу разума, вследствие чего человек может воспринять духовное знание, начать его понимать. Духовное, в чем преимущество силы духовной. А молоко плохо усваивается, но рекомендуется, аюрведа рекомендует пить молоко на ночь. Всю ночь молоко находится в желудке и взаимодействует с тонкой оболочкой желудка. И по каналам, по центральному каналу, который вдоль позвоночника расположен, поднимает чистые виды вот этого огня, который развивает вигьяна майя коша, к мозгу. К мозгу. Через сердце к мозгу, говорится. И так человек, он начинает лучше соображать, ориентироваться, где благо, а где плохо, где не благо. Молоко является очень самым сильным способом поднятия такого вида праны, как удана называется. Удана. Это удана поднимается в мозг, снижает огонь вожделения, увеличивает силу огня интеллекта. То есть люди за счет молока, вот если пьют на ночь молоко теплое, то они менее похотливые становятся и более разумные, более интеллектуальные. Если пить молоко чуть сладковатым, слишком сладкий вкус, он дает качество вожделения, появляется сексуальная зависимость. Поэтому молоко должно быть не сильно сладким, а чуть-чуть подслащенным. Чуть-чуть подслащенным. Тогда можно увеличить улучшить сон. Это очень хорошо связано со сном, с природой сна. Молоко чуть-чуть подслащенное, оно устраняет все виды бессонницы. Любые. Если вы начинаете пить, через некоторое время ваш сон полностью отрегулируется от молока. Молоко рекомендуется пить на ночь столько, чтобы у вас утром не появлялось слизи в горле и в глазах. То есть количество молока должно индивидуально контролироваться. Вы должны пить столько молока на ночь, чтобы утром у вас не было слизи в горле и в глазах. Если слизь появляется, надо уменьшить дозу молока. То есть до того, как вы нормально встаете, нет у вас... Значит, вот эта доза ваша индивидуально, чтобы так более проще можно было отрегулировать. Молоко рекомендуется также пить до 7 часов утра. До 7 часов утра. Вечером горячее молоко, от стакана до ложки. Есть у многих людей преобладание гуны страсти, то есть качество страсти. Они едят разные продукты, которые не сочетаются с молоком, поэтому вот у многих людей от молока что? Проблемы. Очень много. Это говорит о том, что вы практически потеряли качество благости даже в своем поведении. И ведическая литература описывает даже тест на божественную и демоническую натуру. Молоком. Дайте человеку пить молоко, и вы определите, насколько он демоничен или насколько он божественен. Далее. В Ведах также описывается вид поста. Вид поста, очень интересный вид поста. Когда человек ничего в течение 12 месяцев не кушает, только пьет молоко. Вот кушать захотел, попил молока. Кушать захотел, попил молока. Если этот пост продержать в течение года, 12 месяцев, вот со дня начала и завершить, человек может сжечь около 70% своей греховной кармы. Без всяких других аскез. Без изучения всяких знаний или что-то. В течение года, но ничего больше он не должен есть. Ничего, ни крошки хлеба, ничего. Только молоком питаться в течение года. 70% кармических реакций дурных сжигается. Сейчас каждый думает, вот я сейчас начну. Но в течение года вы не сможете. Это так звучит легко. Так звучит легко. Но ум, вы знаете, как ум? Ум же это, как сказать, цитадель всех проблем. Цитадель всех проблем. Итак, сейчас я вкратце расскажу, это я так цитаты для себя выделил, чтобы вам рассказать об этих вещах, почему именно молоко так уничтожается, и почему коровы и все остальное. О некоторых лечебных свойствах молока, это я так по разделам разбил, чтобы вкратце проинформировать вас. Лечит болезни, связанные с грубыми расстройствами психики, и только молоко. Лечит болезни с грубыми расстройствами психики. Раздражительность, суетливость, перенапряжение. Все это убирается молоком. Хорошо излечивает бессонницу, я уже говорил, расслабляет все ткани тела, умиротворяет и успокаивает. Слегка подслащенное молоко – прекрасное средство от бронхита и всевозможных проблем в бронхах. Если вы знаете, бронхит возникает от того, что человек не уверен в своей деятельности. Аюрведа описывает, что бронхит, вот бронхи страдают люди, которые не уверены в том, что они делают. В правильности этой деятельности и не уверены, так сказать, что они делают свое дело. Но им как-то вот это они сами себе там что-то надумали, и вот постоянно они испытывают такую психологическую неполноценность. Как правило, у них у всех будет бронхит. Бронхит, и такой хронический еще к тому же, какой-нибудь обструктивный там, переходящий в разные большие серьезные последствия и так далее. Вследствие чего это происходит и как? Бронхит, вы знаете, вызывает кашель, и потом последствия отражаются, если кто-то знает, на желудке. То есть в желудке у вас будут проблемы. Молоком вся эта система полностью лечится. Только одним молоком. Только одним молоком. Ведическая литература не рекомендует кипятить молоко, а рекомендует доводить его до кипения. Доводить до кипения. Молоко с лечебными травами и специями вперемешку называется амрита. Во-первых, развивает духовную силу и устраняет сонливость, особенно утреннюю сонливость, и укрепляет психические способности человеческого ума. Психические способности. То есть человек очень хорошо концентрироваться начинает, обучаться, вот, если студенты там, это очень рекомендуется. Вообще это рекомендовалось вот, в ведических школах, что по утрам надо очень рано вставать, и люди, так сказать, когда слушать начинают, они все засыпают. Потому что нету качества благости, люди в страсти, и как они слышат какое-то знание, относящееся к более высоким разделам, у них защитная реакция ума. Страсть защищает, и человек засыпает сразу. Апатия начинается, и он засыпает. Или головные боли, я уже рассказывал вам, помните, как это происходит. Далее. Также питье молоко на ночь рекомендуется всем беременным женщинам. Также при болях в позвоночнике. Переварить молоко помогают. Вот, люди знают о том, что молоко, оно очень тяжело переваривается в организме. Все знают об этом, что оно очень долго держится. И вот как раз аюрведа также дает рекомендации. С куркумой, с фенхелем, с кардамоном, с корицей, шафраном и с солодкой надо пить молоко. Оно тогда быстро у вас переварится. Смесь молока со специями, медом, сахаром, вареньем очень хорошо дает тонкие виды огня и очищает ум от дурных беспокойств. И усиливает внимание. Усиливает внимание. Это о молоке вкратце. Теперь я перейду к другой производной молока. Все это молоко, но уже такое, не жидкое, а масло. Масло. И не простое масло, а ги. Ги. Ги – самый могущественный источник тонкой, очищающей огненной стихии. Самый могущественный во Вселенной. Ги защищает от плохого воздействия климата. Это лечебные, вот для нас примерно такие. Ги защищает от плохого воздействия климата, холодного или жаркого. Плохой климат активизирует вата-дошу, жизненный воздух такой, внутренний, телесный воздух. Доша означает болезненное начало. Ги смягчает вата-дошу и убирает ее нарушения. Я уже говорил, если натирать на ночь ноги, вот стопы ги топленым маслом и ладони, то эти все рефлексогенные зоны, они подвигают, атакуются вот этим тонким очищающим огнем, и у человека все доши, все жизненные потоки воздуха приходят в правильную активность, баланс. То есть это очень благоприятно, очень благоприятно. Ги подходит всем абсолютно, топленое масло, без разницы, кто там, что, какие болезни у него, все это очищается. Ги наполняет ум огненной очистительной силой. Вследствие этого развиваются правильные желания и наклонности, отвечающие за деятельность человека. Представляете, вот топленое масло мазаться, и даже человек правильным станет. Потрясающе. Для многих фантастически звучит, но поверьте, вот в практике все это применимо, и я в своей практике применял, применяю люди другие. Я вот каждый день пью молоко. Молоко также укрепляет память колоссально. А если молоко делать с топленым маслом, с ги, то вы будете потрясены. Если вы будете постоянно это пить, просто вы будете удивляться, как меняется ваша природа. Даже все окружающие. Или вы не будете замечать, будете думать, а что, я всегда такой был хороший. А люди будут говорить, ну надо же, а мы-то не знали, что он такой хороший человек. Такой, смотрите, какой. Когда гия дает очистительный огонь уму, то улучшается огонь, также улучшается огонь пищеварения. Вот у многих бывают проблемы, там все эти гастриты, язвенные болезни, колиты, эндоколиты, там очень много всей этой природы. Опять же, связано с натиранием стоп и рук. Итак, пищеварение, боли в пояснице, суставах, при ангине, разные формы простуды, кашель, аллергии, кожные заболевания, любые боли в органах, острые и летучие, любые виды мигрени устраняет. Ги, смешанный с навозом, с коровьим навозом, вообще делает потрясающие вещи, потрясающие. Никакие медикаментозные все эти средства, они все, современная медицина полностью находится в гоне невежества и в гоне страсти. То есть здоровья много, а ума мало. То есть они даже не знают, эти спиртовые растворы, они все на самом деле выводят гуну страсти наружу. Полностью, это вот как вот говорят, что, знаете, как в медицине там, токсичное, да, то есть одно лечишь, а другое автоматически калечишь. Но если мы не знаем природу тонких взаимодействий, то люди даже не знают, как вот лук, чеснок влияет на ум, на психику и так далее. Они говорят, вот там от семи недуг. Но это только в грубом варианте. А тонкая природа лука и чеснока полностью разрушающая. И люди даже тоже этого не знают. И так далее. То есть я мог рассказывать, конечно, очень много об этом. Сейчас я закончу быстренько, потому что время уже вопросы ответить. Дальше. Хотел бы вам рассказать. И вот еще я хотел бы сказать, что все изначальные аюрведические лекарства построены только исключительно из этих пяти продуктов. Корова – это ходячая аптека. Вам больше ничего не надо, если вы знаете, как это делать. И если с навозом смешивать ги, даже пропорционально, такой сделать, как крем, можно, вы знаете, можно, многим людям не нравится запах, поскольку они горожане, а вот вы знаете о том, что запах – это вибрации. И коровий навоз считается самым антисептическим средством, очищающим все виды грязных тонких огней во Вселенной. Все духи, привидения, все эти низшие живые существа, они исчезают только при одном запахе навоза. Поэтому рекомендуется, если вы хотите сделать что-то, вещь какую-то, свое тело или какой-то предмет чистым, чтобы с него слетели все эти тонкие воздействия, все, просто надо его вымыть навозом. Все. Квартиру, что угодно. И если вы знаете, благовония, сейчас очень много таких светских благовоний, но на самом деле настоящие благовония, они делаются из компонентов чего? Коровьего навоза, чтобы всех этих товарищей попросить покинуть помещение, так сказать, и долгое время не гулять тут, так и так далее. Но люди не знают, я бы дал бы вам, конечно, курс лекций по тонким живым существам, что происходит. Я в некоторых городах, когда вот второй там или третий раз приезжают, люди приходят, я отдаю. Но после заката солнца уже не рекомендуется это делать. Иначе они тут начинают действовать. И многие люди могли бы убедиться в этом. Итак. Йогурт. Следующая категория молочного продукта. Йогурт. И панир. Такое есть слово санскритское. Панир. Это означает прессованный творог. Панир. Ну, то есть, это такая сырная масса, знаете, но не сыр еще, а вот именно молочный, творог прессованный, панир называют. Значит, йогурт и панир дают силу мышцам, белок, тканям нервной системы и развивают еще самое, что интересное, развивают праведную силу. То есть, если кто-то, медики знают, вот на клеточном уровне существует сила неправедная, даже физическая сила неправедная. И есть, то есть на клеточном уровне есть разные там процессы такие. Правосторонние, левосторонние, там реакции определенные. Благоприятные и неблагоприятные. Вот панир и йогурт дает вот эту благоприятную силу. Праведная ее называют. И также нервную систему, тканям нервной системы. То есть человек становится уравновешенным. Неврозы все лечат. Панир и йогурт. Если пить его по определенной системе постоянно. Другой тип силы, значит, описывается употребление мяса. Если вы знаете, может быть, кто-то вот брал кассеты, слушали, я, конечно, стараюсь всегда больше рассказать, но, увы, за эти дни не успеваешь. От мяса, значит, развивается демонический, звериный, агрессивно-активный, разрушающий потенциал. Если нет агрессивной активности, то человек получает атеросклероз и другие виды разрушения организма. Для развития мышечной силы нужно есть больше панира, йогурта, кефира. Рекомендуется аюрведами, по солнцу ориентировка очень строгая, после 10 утра и до 16 часов. Если вы раньше это делаете, будут проблемы. И если вы делаете позже, эти огни уйдут ниже пояса. То есть разовьют не какую-то психическую потенцию и физическую, а дадут вам половую потенцию разовьют. То есть активизирует половые, так сказать, железы и все остальное, и человек, так сказать, он захочет заняться чем-то другим. Итак, молоко не развивает деятельную активность. Оно вот такое успокаивает и развивает вот это мышление такое, высшее мышление. А йогурт дает психическую активность. Итак, панир повышает силу, йогурт – психическая сила, сметана дает то и другое. И сметану нужно пить точно так же. После 10 утра до 12 часов дня, до полудня. С 10 и до полудня. Вот в эти 2 часа лучше пить сметану. Все остальное может причинить проблемы печени. Вот у кого, вот люди говорят, ну сметана жирная, печень. Но если вы будете пить с 10 до 12, никаких проблем у вас не будет, ни с каким органом. Вы только получите очень мощную психическую энергию, если будете строго соблюдать этот режим. Также рекомендуется творог. Творог рекомендуется, то есть вот этот панир. Кислые молочные продукты рекомендуется подслащивать, чтобы убирать потенциал страсти. Кислый вкус, он дает преобладание качества страсти, то есть развивая половую потенцию. Такие люди вот какие, ну, сексуальные, они всегда такие острые вещи любят, кислые такие, соленые, очень чрезмерно. И кухня вот такая, острая кухня, они все такие, ну да, активные очень. Особенно вот в таком сексуальном направлении, значит, сексуально-агрессивном направлении, воинствующие. А в гуне страсти очень сложно понимать высшие сферы, высшие духовные знания принимать, поэтому человек должен быть всегда спокойный, уравновешенный, умиротворенный, хорошей природой, брахманической природой.